Прошло 69 лет после того, как по инициативе Великого Ким Ир Сена и под его председательством состоялось совместное совещание представителей политических партий и общественных организаций Южной и Северной Кореи. По случаю этой памятной даты, начальник секретариата Центрального комитета Единого демократического отечественного фронта и его председатель Пан Мюн Чор 19 апреля распространили заявление для прессы, в котором говорится: «После освобождения Кореи американские империалисты, силой захватив Южную Корею, неистовствовали в попытках навеки раздвоить Корею путем фабрикации марионеточной власти. Прочитав опасность их попыток, великий Ким Ир Сен лично выступил с инициативой созвать общенациональное политическое совещание с целью предотвратить раскол страны, развернул активную борьбу за созыв этого политического совещания. Его патриотический почин нашел абсолютную поддержку и одобрение всего корейского народа. С 19 по 23 апреля 1937 года Чучи 1948 в Пхеньяне успешно прошло совместное совещание представителей политических партий и общественных организаций Южной и Северной Кореи в качестве общенационального великого форума. В его работе приняли участие 695 представителей 56 политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи. Совместное совещание прошло под председательством великого Ким Ир Сена. Оно явилось историческим великим форумом, сплотившим всю корейскую нацию под знаменем патриотизма и борьбы за объединение Родиной, и славным плодом разработанной Ким Ир Сеном самостоятельной линии на объединение Родиной, идей о достижении великой консолидации нации. Идеи великих вождей о достижении великой консолидации нации и их заслуги сегодня последовательно наследуются высшим руководителем Ким Чен Ыном, светочем воссоединения Родиной. Всекорейцы севера и юга страны и за ее пределами должны еще выше поднять знамя борьбы за великую консолидацию нации, во что бы то ни стало созвать общенациональный великий форум под девизом «Великой консолидации нации» и тем самым проложить путь к самостоятельному воссоединению Кореи, подчеркивается в призывлении.